Глава 4. Сэр Генри. В расстройстве чувств Финелла забыла о традиционных обязанностях хозяйки и не объяснила Агате, где что находится. Ближайшая ванная могла быть или в другой башне, или в одном из бесконечных коридоров. А Агате оставалось только гадать. Но не дергать же за расшитый шнур звонка и не заставлять же старушку горничную карабкаться на эту верхотуру. Предпочтя поиском ванной общества миссис Сидденс, Агата решила, что обойдется кувшином теплой воды, который кто-то приготовил для нее возле умывальника. До ужина оставался еще целый час. Было приятно неторопливо одеваться перед полыхающим камином. После экономно отапливаемого Татлерс-Энда такое тепло казалось царской роскошью. Смакуя это удовольствие, она намеренно не спешила и попутно анализировала свои впечатления об Энкридах. «Пока что в этом семействе ей больше всех нравился чудак Томас», — решила она. «Хотя Поль и Финелла тоже вроде приятные ребята. Может быть, они хотят пожениться, а сэр Генри против?» Не потому ли с Финеллой приключилась такая истерика? Что касается остальных Энкридов, то Полина, похоже, в чем угодно склонна усматривать личное оскорбление. Миллиман — величина неизвестная, а ее сын Седрик — откровенно гнусный тип. Ах, да! Еще же есть Соня! Агата хихикнула. Соня — действительно штучка! За стеной где-то там, в промозглом внешнем мире, часы басовито пробили 8. Камин уже угас. Что ж, можно потихоньку двинуться в обратный путь, к большому залу. Спустившись по винтовой лестнице, она увидела на нижней площадке дверь. А здесь чья комната? Агата была напрочь лишена топографической памяти. Когда она дошла до первого длинного коридора, то хоть убей, не могла вспомнить, налево ей повернуть или направо. Темно-малиновая ковровая дорожка, тая вдали, тянулась в обе стороны. Повешенные через равные промежутки псевдоантичные канделябры горели и там, и там. Ну и ладно. Агата повернула направо. По дороге ей попались 4 двери, и она прочла таблички. Дузе — это была комната Финеллы. Бернар — здесь жила Полина. Терри и леди Банкрофт. Элен Алисия Терри, английская актриса. Мари Эфи Банкрофт, английская актриса и режиссер. А в самом конце коридора находилась презренная Бресгейдер. Когда Агата шла в свою башню, ни одной из этих дверей она, помнится, не заметила. «Тьфу ты, черт!» — ругнулась она про себя. «Я не туда свернула!» Но все равно неуверенно зашагала дальше. Коридор, заворачивая под прямым углом, переходил в другой коридор, упиравшийся в лестничную площадку, вроде той, что была в ее башне. Бедняжка Агата почти не сомневалась, что именно эту площадку она видела внизу, когда поднималась к себе в комнату. «Нет, должно быть, это другая башня, та, которая напротив моей», — подумала она. «Если я правильно помню, этот идиотский замок как бы обрамляет собой квадрат. И в каждом крыле по 3 башни. Одна в центре и 2 по углам. В таком случае, если я буду все время поворачивать налево, то в конце концов вернусь в картинную галерею. Или нет?» Она все еще стояла в раздумье, когда дверь у подножия лестницы приоткрылась, и в коридор проскользнул роскошный кот. Не считая нескольких полосок на спине, он был весь белый и очень пушистый, с янтарно-желтыми глазами. Остановившись, он посмотрел на Агату, потом повел хвостом и медленно двинулся в ее сторону. Агата нагнулась и протянула ему руку. После некоторых колебаний кот подошел ближе, обнюхал ее пальцы, милостиво ткнул в них холодным носом и побрел дальше, ступая точно посредине ковра и элегантно помахивая пушистым хвостом. «И вот еще что!» — раздался за дверью пронзительный голос. «Если ты думаешь, что я собираюсь торчать тут, как последняя лохудра из массовки, и терпеть, пока твоей семейке не надоест измываться надо мной 25 часов в сутки, то ты очень ошибаешься!» Другой низкий голос прогудел что-то неразборчивое в ответ. «Я все это знаю, и мне плевать! Пусть только еще раз заикнутся, что у меня плохие манеры! Я им устрою! Так со мной обращаются, будто у меня дурная болезнь! Я бы давно их расчехвостила, просто не хочу показывать, что мне обидно! Да кто они вообще такие? Господи, неужели они думают, что я всю жизнь мечтала прозябать в этой гробнице вместе с двумя старыми кошелками и малолетней бандиткой, которое место в больнице для буйно помешанных?» Низкий голос снова стал ее урезонивать. «Я знаю, знаю, да-да! В этом болоте до того весело, что даже непонятно, почему мы все еще не околели со смеху. Если ты так уж до смерти от меня без ума, то должен обеспечить мне положение, чтобы я хоть сама себя уважала. Ты передо мной в долгу. После всего, что я для тебя сделала, я дошла до ручки. А когда я в таком состоянии, нуф-нуф, предупреждаю тебя, берегись!» Дверь приоткрылась шире. Стряхнув с себя оцепенение, Агата подхватила юбки, развернулась на 180 градусов и бегом помчалась по длинному коридору. На этот раз она все-таки дошла до картинной галереи и спустилась на первый этаж. В зале она увидела Баркера, и он провел ее в огромную гостиную, напомнившую ей декорации к пьесе «Императрица Виктория». Здесь преобладали розовый, белый и золотой цвета. Мебель была обита бархатом, занавеси и драпировки – камчатное полотно. По стенам были развешаны гигантские полотна Ледера и Макуэртера. На каждом столике или шкафчике стояла оправленная серебряную рамку фотография кого-либо из корифеев английской сцены. Среди них был и сэр Генри. Три фотографии отражали различные этапы в его карьере, а на четвертой он был в парадном придворном костюме. Обычно от сознания собственной нелепости у людей на подобных портретах бывает глуповатое выражение лица. Но к сэру Генри это не относилось ни малейшей степени, и Агата вначале даже подумала, что он и здесь снят в какой-нибудь роли. Его напудренный виндзорский парик ничуть не обманул ее своей явной неподдельностью. «Какая великолепная шевелюра!» — восхитилась она, вглядевшись в фотографию. «Меня не проведешь!» Расхаживая по гостиной, она увидела немало для себя интересного. На одном из столиков витрин лежали под стеклом несколько орденов, медалей и эмалевые миниатюры, пара мелких предметов искусства, подписанная программка спектакля в честь королевской четы и, к удивлению Агаты, маленькая книга старинного образца в полукожаном переплете с тисненным узором. Агата принадлежала к числу тех, кто, увидев книгу, непременно должен ее полистать. Витрина была не заперта. Агата подняла стеклянную крышку и раскрыла книжицу. Титульный лист сильно выцвел, и чтобы разобрать текст, она нагнулась пониже. «Древние и вкуфтва бальзамирование трупов», — прочла она. «В приложении рафуфтений, офофтовлений, фнадобий, имеющих целью фохранение тел уфопших. Фочинение профефера тефтвенных наук Уильяма Херфта, Лондон, 1678 год. Трактат был полон наводящих ужасу подробностей. В первой главе давались различные рекомендации по ивпользованию древнего ивкуфства, фохранения трупов для предания уфопфы, фофершенна, правдоподобного вхотфтва в живыми. Следует заметить, продолжал автор, что, несмотря на многообразие фнадобий, фофтав любого из них входит мышьяк. Одна особо жуткая главка называлась «Применение кофметики», маскирующий страшный бледный лиц смерти. Какой же склад ума должен быть у человека, способного так хладнокровно и даже не без удовольствия описывать манипуляции, которым, вероятно, довольно скоро может подвергнуться и его собственное тело? — спросила себя Агата, и вдруг ей стало интересно. А читал ли эту книгу сэр Генри? И богатое ли у него воображение? Да, но почему я не могу оторваться от этой жути? Услышав в зале чей-то голос, она с непонятным чувством вины быстро положила книгу на место и закрыла стеклянную крышку. В гостиную вошла Миллиман, одетая в еще вполне приличное, но невыразительное вечернее платье. «Я тут пока хожу смотрю», — сказала Агата. «Смотрите?» — как эхо повторила Миллиман и по своему обыкновению неопределенно засмеялась. «Тут у вас под стеклом эта страшноватая книжечка. Книги — моя слабость, так что, извините, я не удержалась и открыла витрину. Я надеюсь, это разрешается?» «Да, конечно!» — Миллиман посмотрела на витрину. «А что за книга?» «Как ни странно, про бальзамирование. Она очень старая, думаю, представляет собой немалую ценность». «Возможно, мисс Оренкорт, потому ею и заинтересовалась», — сказала Миллиман и с презрительным видом самодовольно проследовала к камину. «Мисс Оренкорт?» — переспросила Агата. «На днях я зашла сюда, смотрю, она читает какую-то книжицу, а когда меня увидела, сразу положила ее в витрину и захлопнула крышку». «Вы бы слышали, с каким грохотом! Удивительно, что стекло не разбилось. Должно быть, вы как раз про эту книжку и говорите». «Да, вероятно», — кивнула Агата, торопливо пересматривая свои без того хаотичные впечатления о мисс Оренкорт. «Папочка сегодня не в лучшей форме, но все же спустится к столу», — сообщила Миллиман. «Вообще-то, когда ему не здоровится, он ужинает у себя». «О, мне бы не хотелось, чтобы наши сеансы его слишком утомляли. В любом случае, он ждет их с нетерпением. И я уверена, постарается позировать каждый день. В последнее время ему намного лучше, но иногда он слишком возбуждается». Последнее слово Миллиман произнесла как-то двусмысленно. «Он, знаете ли, натура очень тонкая и чувствительная. Энкриды, я считаю, все такие. Кроме Томаса. Мой бедняжка Седрик, к несчастью, тоже унаследовал их темперамент». На это Агате сказать было нечего, и она с облегчением вздохнула, когда в гостиную вошли Поль и его мать, а следом за ними Финелла. Баркер внес поднос с хересом. В зале раздался необычайно зловещий удар гонга. «Кто-нибудь видел Седрика?» — спросила Миллиман. «Хорошо бы он не опоздал». 10 минут назад он был еще в ванной», — сказал Поль. «И из-за него я не мог туда попасть». «О, Господи!» — Миллиман покачала головой. В комнату вплыла разодетая в пух и в прах мисс Оренкорт. Выражения ее лица странным образом сочетались обида, торжество и агрессивность. За спиной у Агаты кто-то сдавленно ахнул, и, повернувшись, она увидела, что взоры Энкридов прикованы к бюсту мисс Оренкорт. Бюст был украшен большой бриллиантовой звездой. «Милли!» — пробормотала Полина. «Ты тоже увидела!» — тихо прошипела Миллиман. Мисс Оренкорт прошла к камину и положила руку на мраморную полку. «Надеюсь, Нуф-Нуф не будет опаздывать», — сказала она. «Есть хочу, умираю». Критически оглядев свои ярко-розовые ногти, она поправила бриллиантовую брошь. «Хорошо бы выпить!» На это заявление никто не ответил, только Поль смущенно откашлялся. Из зала донеслось постукивание палки. «Вот и папочка!» — нервно сказала Полина, и все энкриды зашевелились. «Прямо как перед появлением августейшей особы», — отметила про себя Агата. В воздухе повисло настороженное ожидание. Баркер распахнул дверь, и в гостиную, словно ожившая фотография, медленно вошел сэр Генри Энкрид в сопровождении белого кота. Говоря о сэре Генри Энкриде, нужно прежде всего отметить, что в собственный образ он вживался с наводящей отропи виртуозностью. Красив он был невероятно. Волосы — чистое серебро, под тяжелыми бровями пронзительно голубые глаза, царственно выдающийся вперед нос, под ним густые белоснежные усы, закрученные наверх, дабы оставить свободным доступ к устам великого актера. Четкий, выпуклый лоб, украшенный эспаньолкой. Одет сэр Генри был так, словно модельеры специально разработали этот костюм для публичных показов. Бархатный вечерний сюртук, старомодный высокий воротничок, широкий галстук и висящий на длинной ленте монокль. «Даже не верится, что это человек из плоти и крови», — подумала Агата. Шел он медленно и опирался, но отнюдь не наваливался на черную серебром трость. «А она для него не столько опора, сколько аксессуар», — догадалась Агата. При своем чрезвычайно высоком росте он, несмотря на возраст, держался прямо. «Папочка, это миссис Аллен», — сказала Полина. Агата подошла поздороваться. «Так и тянуло сделать реверанс», — рассказывала она впоследствии Родрику. «Еле-еле с собой совладала». «Значит, это и есть наша знаменитая художница!» Сэр Генри взял ее протянутую руку. «Очень рад!» Он задержал ее руку своей и внимательно посмотрел на Агату. На миг она представила себе молодого Генри Энкрида в зените славы и поняла, как, наверное, таяли женщины, когда он вот таким же взглядом смотрел на них с высоты своего роста. «Очень рад!» — повторил он с интонацией, тонко намекавшей, что его радует не только ее приезд, но и ее внешность. «Ну-ка, притормози, голубчик!» — подумала Агата и убрала руку, а вслух вежливо сказала: «Надеюсь, что сумею порадовать вас и своей работой». «Не сомневаюсь!» — сэр Генри галантно поклонился. «Не сомневаюсь!» У него, как вскоре поняла Агата, была привычка повторять одну и ту же фразу дважды. Поль пододвинул ему кресло, сэр Генри сел лицом к камину, а остальные, образовав полукруг, расположились по обе стороны от него. Сэр Генри сидел, скрестив вытянутые ноги. Левая рука, холеная, ухоженная, элегантно свисала с подлокотника. Позы он напоминал сейчас Карла II, и белый кот, беря на себя роль королевского спаниеля, грациозно спрыгнул к нему на колени, немного там потоптался и лег. «А, Карабас!» — сэр Генри погладил его и милостиво оглядел присутствующих. «Как приятно!» — изящно описав рукой широкую дугу, он адресовал эти слова всем. На мгновение его взгляд остановился на бюсте мисс Оринкорт. «Очаровательно!» — сказал он. «Прелестная картинка! Пожалуй, рюмку Херриса». Поли Финелло взяли на себя обязанности хозяев. Херрис был отличный. Последовала весьма учтивая беседа. Сэр Генри вел ее с таким видом, будто давал аудиенцию. «Я думал, Седрик тоже будет с нами ужинать», — сказал он. «Мильман, ты ведь, кажется, говорила. Ах, папочка, мне ужасно неловко, что он опаздывает, но он должен был срочно написать одно важное письмо и, наверное, не услышал гонга». «Ты полагаешь? А куда ты его поселила?» «В Гаррика, папочка». Тогда он не мог не услышать. Вошел Баркер и объявил, что ужин подан. «Я думаю, Седрика мы ждать не будем». Сэр Генри согнал Карабаса с колен и встал. «Миссис Аллен, вы удостоите меня чести сопроводить вас к столу?» «Как жаль, что нет оркестра», — подумала Агата, беря его под руку. И пока они двигались в столовую, вела светский разговор так профессионально, будто вдруг во всех подробностях вспомнила салонные комедии, виденные в детстве. Они еще не дошли до двери, когда в зале раздался топот, и в гостиную стрелой влетел красное напряжение Седрик с белым цветком в петлице смокинга. «Дедушка, миленький!» — размахивая руками, закричал он. «Я готов пасть ниц, готов ползать на животе. Да, виноват. Молю о прощении. Моему раскаянию нет границ. Кто-нибудь скорее найдите мне рубище, и я посыплю главу пеплом». «Добрый вечер, Седрик!» — ледяным тоном ответил сэр Генри. «Извинения ты должен принести не мне, а миссис Аллен. И, возможно, она будет настолько добра, что простит тебя». Агата улыбнулась Седрику улыбкой владетельной герцогини и, представив, какой у нее при этом вид, в душе хихикнула. «Вы ангел небесный!» — скороговоркой поблагодарил Седрик, скользнул вперед и встал за сэром Генри и Агатой. Его появление нарушило стройность процессии, и он столкнулся лицом к лицу с мисс Оринкорт. Агата услышала, как Седрик издал странный, нечленораздельный возглас. Он у него вырвался непроизвольно и прозвучал без малейшей аффектации. Это было так не похоже на Седрика, что Агата обернулась. Его маленький ротик был изумленно разинут. Белесые глазки застыли, тупо вперившись в грудь мисс Оринкорт, но уже через мгновение, не веря увиденному, заметались из стороны в сторону, поочередно задерживаясь на каждом из семьи. «Это же...» — Седрик запнулся. «Это же... Седрик!» — предостерегающе шепнула Миллиман. «Седрик!» — властно произнес сэр Генри. Но Седрик ткнул побелевшим пальцем бриллиантовую звезду и все тем же, на удивление естественным голосом, громко заявил: «Боже мой, это же парадная брошь нашей прапрабабушки!» «Милая вещица, правда?» — не менее громко отозвалась мисс Оринкорт. «До того мне нравится, прямо умираю». В наше невеселое время, увы, невозможно принять почетного гостя с подобающей широтой, любезно сказал сэр Генри, направляя Агату в дверь столовой. «Скромный, глупый, маленький ужин», как выразился бы старый Капулетти. «Войдем?» Шикарное меню глупого скромного ужина наглядно подтверждало, что у сэра Генри имелись пылкие поклонники как в британских доминионах, так и в США. Ничего подобного Агата не видела уже много лет. Сам сэр Генри ел только одно блюдо, нечто протертое через сито и похожее на кашу. Беседа касалась лишь общих, безобидных тем. И было впечатление, что все ее участники загодя выучили свои реплики наизусть. Агата изо всех сил старалась не глядеть на бриллианты мисс Оринкорт. Своим видом они словно овеществляли некую бестактность, причем настолько грубую, что ее не сгладишь разговорами о погоде. Энкриды, как заметила Агата, тоже поминутно бросали на брошку косые взгляды. Сэр Генри был все так же изыскан и учтив и выказывал Агате повышенную благосклонность. Заговорив о ее работе, он спросил, есть ли у нее автопортреты. «Всего один», — ответила она. «Я написала его в студенческие годы, когда не могла себе позволить нанять натурщицу». «Ах вы проказница!» — сказал он. «Нет того, чтобы порадовать нас сейчас, когда совершенство вашего мастерства не уступает совершенству ваших черт». «Ишь ты!» — восхитилась про себя Агата. Подали рейнское белое. Когда Баркер неслышно вырос сбоку от сэра Генри, тот объявил, что повод сегодня особый, и он выпьет полбокала. Миллиман и Полина поглядели на него с беспокойством. «Папочка, дорогой!» — заволновалась Полина. «А тебе не кажется?» «Да, папочка, вам не кажется?» — шепотом подхватила Миллиман. «Не кажется что?» Он смерил их злым взглядом. «Вино?» — сбивчиво забормотали они. «Доктор Уитерс вообще-то не рекомендуется, но, конечно...» «Баркер, наливай полный!» — громко приказал сэр Генри. «Да, наливай полный!» Полина и Миллиман шумно засопели. Ужин продолжался, но обстановка стала более напряженной. Поль и Финелла молчали. Седрик... Он сидел справа от Агаты, прерывистой, лихорадочной скороговоркой, заводил разговор с любым, кто готов был его слушать. Источаемые сэром Генри комплименты струились неубывающим потоком, уже под третью перемену блюд, и к тревоге Агаты мисс Оринкорт стала проявлять признаки откровенной враждебности. Она завязала чрезвычайно аристократическую беседу с Полем, и хотя он отвечал с видимой неохотой, бросала на него многозначительные взгляды и безудержно смеялась каждому его «да» или «нет». Чувствуя, что сэр Генри иссякнет не скоро, Агата, едва появилась возможность, вступила в разговор с Седриком. «Нуф-нуф!» — в ту же секунду сказала мисс Оринкорт. «Чем мы займемся завтра?» «Чем займемся?» переспросил сэр Генри, и после короткого раздумья игриво оживился. «А чего бы девочке хотелось?» Мисс Оринкорд вскинула руки над головой. «Чего-нибудь интересного!» — самозабвенно воскликнула она. «Интересного и прекрасного! Что ж, если девочка будет очень-очень хорошо себя вести, мы, может быть, разрешим ей поглядеть одним глазком, как рисует большую и красивую картину». Агата внутренне ужаснулась. «А еще что?» — по-детски настойчиво спросила мисс Оринкорд и бросила на Агату взгляд, начисто лишенный энтузиазма. «Посмотрим», — неловко сказал сэр Генри. «Миссис Аллен», — раздался голос Миллиман с конца стола, — «вы не против, если мы перейдем в гостиную?» И дамы покинули столовую. Остаток вечера прошел спокойно. Сэр Генри устроил для Агаты экскурсию по страницам трех альбомов с его театральными фотографиями. Агате это было даже интересно. Как забавно наблюдать эволюцию елизаветинских костюмов в мире театра, думала она. Вот юный Генри Анкрит в постановке викторианского времени. Как смешно и забавно. Здесь были и кружевные манжеты, и круглый плойеный воротник, тугой камзол, сияющая шпага, изобилие бархата, шелка и кожи. А вот сэр Генри пожилой, в стилизованном и упрощенном костюме, сшитом из раскрашенного холста. Но и то, и другое — герцог Букингемский. Мисс Оринкорд, капризно дуясь, тоже принимала участие в этом развлечении. Устроившись рядом с сэром Генри на подлокотнике его кресла и распространяя аромат купленных на черном рынке духов, она неуместно хихикала над ранними фотографиями и начала зевать, когда пошли более поздние. «Лапонька, да ты посмотри на себя!» — пропищала она. «Тебе здесь только кастрюли на голове не хватает!» Это замечание относилось к фотографии сэра Генри в роли Ричарда II. Седрик прыснул со смеху, но тотчас испуганно осекся. «Должна заметить, папочка, — сказала Полина, — что я не знаю ни одного другого актера, который бы так безошибочно подбирал себе костюмы». «Дело не в костюме, дорогая, а в умении его носить!» Сэр Генри похлопал мисс Оринкорд по руке. «Вот ты, моя девочка, прекрасно себя чувствуешь в этих твоих невесомых современных туалетах. А что бы ты делала, если бы, как Элен Терри, была одета в стоящий колом тяжелый бархатный кринолин, и тебе велели бы с королевским достоинством спуститься по лестнице?» Элен Алисия Терри, 1848-1928, английская актриса. «Ты бы тут же упала и разбила бы себе этот маленький прелестный носик!» Сэр Генри, вне всякого сомнения, был очень тщеславен. «Удивительно, что он никак не реагирует на непочтительные выходки мисс Оринкорд», — подумала Агата. И, вспомнив слова Томаса о Давиде и о Висаге Сунамитянке, поневольно пришла к огорчительному выводу, что сэр Генри в своем обожании мисс Оринкорд действительно впал в старческий маразм. В 10 часов Баркер подал напитки. Сэр Генри выпил ячменного отвара, позволил женской половине семьи поцеловать себя на сон грядущий, кивнул Полю и Седрику, а Агате к ее огромному смущению поцеловал руку. «До завтра!» — сказал он, пустив в ход самые бархатистые нотки своего арсенала. «Встречаемся в 11. Я счастлив!» Он эффектно удалился, и 10 минут спустя мисс Оринкорд, зевая во весь рот, последовала его примеру. Ее уход послужил Энкридом сигналом для бурного взрыва эмоций. «Нет, ну честное слово, Милли, вы только подумайте, тетя Полина, я же собственным глазам не поверил!» — закричал Седрик. «И надо же, чтобы именно эта брошь! Ну, знаете ли!» «Да, Миллиман, — сказала Полина, — теперь я сама вижу, в Энкрида не творится бог знает что!» «Когда я тебе говорила, ты не верила. Живешь здесь уже целый месяц и только сейчас. Скажите кто-нибудь, он что, подарил ее или как?» — спросил Седрик. «Подарить он не может, — сказала Полина, — не имеет права. И, главное, сам бы не захотел. Если только...» Она замолчала и повернулась к Полю. «Если он и правда подарил ей эту брошь, значит, он решил жениться. Только так?» Агата давно уже безуспешно порывалась уйти, и сейчас, пользуясь наступившей паузой, пробормотала: «Если позволите, я лучше...» «Миссис Аллен, душечка, заглянай, не будьте такой тактичной», — сказал Седрик. «Оставайтесь и слушайте». «Не понимаю», — заговорил Поль, — «почему миссис Аллен должна?» «Она знает», — сказала Финелла. «Извини, Поль, но я ей рассказала». Полина с неожиданной благосклонностью обратила свой взор к Агате. «Правда это ужасно?» — сказала она доверительным тоном. «Вы же видите, что здесь происходит? Папочка, знаете ли, совсем расшалился. Но даже не так страшно то, что происходит, как то, чем все может закончиться. А теперь еще и эта брошь. Тут, пожалуй, он переусердствовал. Это ведь в своем роде историческая вещь». «Ее подарил нашей прапрабабушке Анории Энкрит сам принц-регент», — мешался Седрик, — «в знак сердечной привязанности, так что в некотором смысле история повторяется. И позвольте заметить, тетя Полина, что лично я потрясен, потрясен до основания. Всегда считалось, что эта брошь должна перейти мне». «Вернее, твоей дочери», — сказал Поль, — «если таковая у тебя когда-нибудь будет, что весьма сомнительно». — «Не знаю, почему ты это говоришь», — возмутился Седрик. — «Мало ли чего не бывает». Поль иронически поднял брови. — «Право же, Полина», — сказала Миллиман. — «Фу, Поль! Поль, дорогой, не надо дразнить бедняжку Седрика!» — ехидно промурлыкала Полина. — «Как бы то ни было, я думаю, что тетя Полина права», — сказала Финелла. — «Я думаю, он решил жениться. И если он это сделает, я в Энкритон больше не приеду. Никогда!» «А как вы будете ее называть, тетя Полина?» — нагло спросил Седрик. «Может быть, мамочка? Или как-нибудь еще ласковее?» «У нас только один выход», — сказала Полина. «Мы должны его остановить. Я уже говорила и с Джанеттой, и с Дези. Они обе приедут. Томасу тоже придется приехать. В отсутствие Клода он обязан взять руководство на себя. В конце концов, это его долг». «И что же вы предлагаете, милейшая тетя Полина? Чтобы мы сели в засаду, а потом с криком «Куча мала!» устроили старцу темную?» «Нет, Седрик, я предлагаю попросить его принять нас всех вместе, и тогда мы...» «И тогда, Полина, извини за выражение, хрена лысого у нас что выйдет!» И Миллиман засмеялась. «Ты, Миллиман, не из рода Энкридов, и понятно, что весь этот кошмар ты переживаешь далеко не так болезненно, как мы. Боже мой, папочка ведь так гордится своим происхождением. Наша родословная, миссис Аллен, восходит к нормандскому завоеванию. Как папочка мог позволить себе настолько потерять голову? Это так унизительно!» «Да, Полина, как ты подчеркнула, я не из рода Энкридов, и потому прекрасно понимаю, что папочка не только чистокровный аристократ, но еще и чистокровный бабник. А кроме того, он упрям и тщеславен, как павлин. Ему приятно думать, что у него будет молодая и красивая жена». «Относительно молодая», — вставил Седрик. Прижав к груди, Полина обвела родственников просительным взглядом. «Я придумала. Слушайте все. Буду совершенно откровенна и беспристрастна. Понимаю я ее мать, но это к делу не относится. Панталоша». «Да при чем тут Панталоша, мама?» — нервно спросил Поль. «Твой дедушка обожает малышку. Что, если Панталоша по-детски намекнет ему?» «Ну да, конечно», — хмыкнул Седрик. «Обовьет его за шею своими детскими ручонками и пролепечет. Дедушка, скази, когда от нас уедет эта нехолосая тетя? Вы это, что ли, предлагаете? Простите, но я сомневаюсь, что такое перевоплощение ей по плечу». «Он ее обожает», — сердито повторила Полина. — «Он с ней как большой ребенок. Когда видишь их вместе, слезы на глаза наворачиваются. Разве нет, Миллиман?» — «Почему же нет? Еще как наворачиваются». — «Перестань, мама», — резко сказал Поль. — «Панталоша просто подыграет деду, вот и все». «А кроме того, Панталоша дружит с Соней», — заметил Седрик. — «Их водой не разольешь». «Как я случайно узнала, это мисс Оринкорт подговорила Панталошу сыграть со мной ту глупую шутку в воскресенье», — сказала Миллиман. «И что она еще выкинула?» — спросил, усмехаясь, Седрик. Финелла хихикнула. «Я шла в церковь, а она приколола мне сзади к пальто очень глупую записку», — сухо ответила Миллиман. «И что же там было написано, Милли?» — с жадным любопытством спросил Седрик. «Ну, пожалуйста, скажи». «Паровой каток, берегись, придавит», — вместо Миллиман ответила Финелла. «Не будем отвлекаться», — призвала всех Миллиман. «Вы меня извините», — торопливо воспользовалась паузой Агата. «Но с вашего позволения я все-таки, пожалуй, уйду». На этот раз ей удалось вырваться. Энкрид и рассеянно пожелали ей спокойной ночи. Она отказалась от провожатых и ушла, чувствуя, что едва закроет за собой дверь, они опять примутся за свое. Погруженный в глухую тишину зал освещала всего одна лампа, камин погас, и в зале было очень холодно. Поднимаясь на второй этаж, Агата впервые ощутила, что у этого дома есть своя, собственная душа. Дом простирался вокруг нее во все стороны, как неизведанная страна. Энкритон был особым миром, вобравшим в себя не только эксцентрические чудачества Энкридов, но также их потаенные мысли и мысли их предков. Когда она дошла до картинной галереи, тоже погруженной в полумрак, гостиная представилась ей далеким, затерянным в неизвестных краях островом. Висевшие по обе стороны посредственные портреты и туманные пейзажи, казалось, жили собственной жизнью и глядели на идущую мимо Агату с холодным безразличием. А вот, наконец, и тот коридор, откуда лестница ведет в ее башню. Она на миг застыла. Может, почудилась? Или действительно кто-то мягко закрыл невидимую снизу дверь на промежуточной площадке под ее комнатой? «Наверное, подо мной кто-то живет», — подумала она. И неизвестно, почему от этой мысли ей стало не по себе. Чепуха! Она повернула выключатель у подножия лестницы. Первый виток ступени скрывал лампу от глаз, и круглый изгиб стены, выступавший из темноты, казался ей чем-то загадочным. Агата стала быстро подниматься по ступенькам, надеясь, что в ее белой комнате еще горит камин. Завернув за очередной поворот, она приподняла правой рукой подол длинного вечернего платья, а левой нащупала узкий поручень перил. Поручень почему-то был липкий. Резко одернув руку, она посмотрела на нее. Ладонь была запачкана чем-то темным. Падавшая от стены тень мешала разглядеть как следует, и Агата шагнула на свет. Пятно на ладони было красного цвета. Прошло, должно быть, секунд 5, прежде чем она поняла, что это краска.